Часть третья. Приправы. Глава первая. Что такое приправы? Вопрос этот может показаться надуманным, потому что ответ на него вроде бы совершенно ясен. Приправы — это то, чем приправляют, сдабривают, облагораживают пищу, подмешивают к ней нечто, улучшающее ее общий вкус. Обычные словари толкуют понятие «приправа» как все, что сопровождает, сопутствует пище вообще, и основной пищи в частности. Такое толкование еще более расширяет смысл этого термина. Казалось бы, что тут плохого или неверного? С точки зрения бытового или литературного употребления слова «приправа» можно, конечно, применять в каких угодно смыслах. Но тогда надо четко сознавать, что мы имеем дело с другим словом, а не с тем термином «приправы» именно во множественном числе, который применяется в кулинарии. Дело в том, что кулинарный термин «приправы» должен не только применяться в кулинарном контексте, но и иметь глубокий и точный кулинарный смысл. Что это значит, мы еще увидим, а пока попытаемся отделить, отсеять не имеющее никакого отношения к понятию приправ. Попытаемся выявить сам характер этого кулинарного термина, объединяющего определенную группу кулинарных изделий, обладающих одинаковыми кулинарными признаками. Важно сразу же отметить, что значение приправ в системе питания и застолья вовсе нельзя никак определять тем, что они сопровождают блюдо. Вид сопровождения блюд может быть весьма различным, в том числе носить и вовсе не кулинарный, не пищевой характер. Так еду могут сопровождать музыка, зрелище, беседа, декоративное оформление столового интерьера и самого стола, самих блюд. Ведь украшение блюд или так называемая пищевая скульптура, создание из пищевых продуктов, подаваемых к столу разных замков, картин, орнаментированных барельефов и тому подобного, в течение нескольких веков и вплоть до нашего времени считалось таким сопровождением застолья, которое тоже способствует физиологическому усвоению пищи, стимулирует его. Вот почему еще несколько десятков лет тому назад Александр Иванович Куприн в своем известном произведении «Поединок» писал: «Офицеры рассказывали непристойные анекдоты, служившие обычной приправой всех ужинов и обедов». Этот пример наглядно показывает, насколько широкое значение приобретает слово «приправа», если отождествлять его сопровождением еды, и почему нельзя считать сопровождение основным свойством для приправ в их кулинарном значении. Слово «приправа», понимаемое лишь как сопровождение, становится крайне неясным, туманным, темным в кулинарном значении, ибо сопровождать кушанье, блюдо, да и все застолье могут разнообразные явления, но далеко не все они будут приправами в кулинарном смысле. Это нельзя понимать и так, что всякие пищевые съедобные субстанции могут считаться приправами, если они как дополнение, как улучшающая добавка, сопровождают, сдабривают основной базовый продукт или блюдо. Дело не в том, что какая-то малая часть пищевых продуктов придает аромат или вкус основной массе блюда, а в том, какую кулинарную роль они при этом играют. Одни могут быть непременными, абсолютно нужными, другие — лишь желательными. Поэтому не все вкусовые добавки могут считаться приправами. Хотя в быту мы относим к приправам, например, весьма различные продукты, считая, что и масло, сметана, соль, перец, лавровый лист, наряду с томатной пастой, майонезом и горчицей, могут обозначаться как приправы. Но стоит лишь поставить вопрос, можем ли мы с одинаковым успехом обходиться без соли и без лаврового листа или сметаны, как сразу обнаружится резкое различие между перечисленными ранее приправами. Без соли нельзя, или, по крайней мере, трудно обойтись при приготовлении обеда. А без лаврового листа, томатной пасты или сметаны можно спокойно употреблять десятки блюд и не испытывать острой потребности в них даже в течение довольно длительного времени. Следовательно, нельзя все ранее указанные продукты обозначать одним термином, хотя каждый из них в отдельности действительно сдабривает пищу, улучшает общий вкус блюда, если сопровождает его. Приправы придают пище изысканность. Из приведенного примера видно, что к понятию приправы следует относить такие продукты, которые обладают общими для всех них коренными свойствами, и что эти свойства должны проявляться совершенно одинаково в кулинарном смысле, то есть по характеру своего кулинарного применения и воздействия, своего кулинарного места как в конкретных блюдах, так и в общем процессе питания. Чтобы отличить одни сдабривающие продукты или вещества от других, чтобы выявить среди них то, что мы можем называть именно приправами, а не как-то иначе, посмотрим, какие существуют способы придания пищевому изделию или блюду определенного вкуса и какую роль при этом играют разные группы продуктов. Это поможет уяснить особое место приправ, а также выделить их характерные свойства и определить, наконец, их состав, в отличие от других сдабривателей пищи. Как известно, вкус пищевых изделий и сопутствующие ему свойства, аромат, цвет, можно видоизменять с помощью следующих групп съедобных продуктов. Во-первых, с помощью различных жиров, которые помимо изменения консистенции пищевого изделия придают ему еще и свой характерный запах. Однако главная роль жиров в кулинарии состоит в том, что они создают условия для процесса жарения. Без жиров нельзя ничего изжарить. Конечно, при жарении происходят биохимические процессы, и пищевое изделие после зажаривания приобретает иной вкус и аромат, чем сырые продукты. В этом смысле жиры, масла способствуют улучшению вкуса блюд. Но это их побочная роль, и потому они не могут быть отнесены к приправам, для которых изменение вкуса блюда, придание ему своего вкуса – основная и даже единственная кулинарная роль. Значит, масло, которое мы упомянули ранее в перечне приправ, в бытовом, вульгарном смысле может быть отнесено лишь к жирам, но не к приправам. Во-вторых, немалую роль в придании готовым пищевым изделиям нового, приятного запаха и отчасти вкуса играют различные ароматизаторы, как естественного растительного происхождения, к ним относятся розовое масло и сироп, цветы иланга-ланга, нигеллы или черного тмина, чернушка, жасмин и тому подобное, так и искусственного химического, то есть альдегиды с запахами различных фруктов. Но все эти продукты не являются приправами в кулинарном значении. Они только ароматизаторы, используемые в крайне малых, почти незаметных дозах, так что лишь проявляются в аромате, но вовсе не отражаются на массе, объеме, внешнем виде готовых блюд. Ароматизаторы, следовательно, составляют особую группу, и их также нельзя путать с приправами. Они способны как бы наслоить, приклеить свой запах к тем продуктам, к которым их добавляют, но сами остаются совершенно невидимы из-за крайне малых размеров. Кроме того, ароматизаторы сохраняют в основном вкус коренного продукта, и этим также отличаются от приправ, главная роль которых состоит в наделении блюд своим вкусом. В-третьих, не относятся к приправам и пряности. Перец, гвоздика, корица, кардамон, цедра, чеснок, петрушка, мята, кориандр и другие. То есть продукты растительного происхождения, главными признаками которых являются жгучесть вкуса и бактерицидность воздействия на пищу. Пряности, как и ароматизаторы, придают аромат пищевым изделиям и воздействуют на вкус пищи, усиливая и обусловливая его, но не меняя. Их главная кулинарная роль состоит в том, чтобы служить также консервантами и антисептиками для всех групп пищевых изделий, позволяя осуществлять такие процессы, как квашение, маринование, засол сырых, не подвергшихся тепловой обработке продуктов. Они также употребляются в крайне малых дозах и имеют свойство при малейшем превышении дозы их употребления вызывать горечь в пище и тем самым делать ее несъедобной. Пряности также остаются невидимыми в блюдах, не отражаясь на их массе, объеме и внешнем виде. Это обширная, значительная по своим кулинарным задачам группа пищевых добавок, которая в силу особых свойств занимает отдельное место в кулинарии и отличается от приправ. Наконец, в кулинарии для изменения вкуса блюд применяются некоторые химические, в том числе естественные или органические продукты, также в небольших, но гораздо более заметных дозах. Это поваренная соль, сода, поташ, уксус, сахар, крахмал, желатин, винокаменная соль, кремор-тартар, аммоний, квасцы, болюс. Данные продукты носят общее название специи, хотя в быту специями нередко именуют пряности, что абсолютно неправильно, так как пряности – продукты исключительно растительного происхождения с бактерицидными свойствами. Специи рассчитаны лишь на то, чтобы изменить вкус. Аромата они не имеют. И вкус изменяют сильно и прямолинейно, а не в нюансах, как это свойственно пряностям, и к тому же лишь по главным направлениям. Это значит, что специи делают пищу либо только соленой, либо только сладкой, либо совершенно безвкусной, пресной, сода. Специи могут придать также резкий острый вкус, уксус, или вяжущий, квасцы. Другая их кулинарная особенность и свойство состоит в том, что они способны загустить, уплотнить крахмал, желатин и даже сделать более жесткой консистенцию продукта или целого блюда – квасцы, соль. Некоторые специи – аммоний, сода, поташ – способны также разрыхлять консистенцию пищевых изделий, увеличивая их пористость. Но они не способны придать блюдам нежную, мягкую, бархатную консистенцию. Достигаемая с их помощью рыхлость все равно оставит готовый продукт суховатым, сыпучим, крошащимся, но отнюдь не нежным. Если теперь подытожить все главные свойства, которые характерны для перечисленных ранее групп сдабривателей пищи, то получится следующая картина. Ароматизаторы придают пище свой аромат, но нисколько не влияют на ее вкус и консистенцию. Они вообще невидимы в блюде, бесплотны, настолько мизерны их дозы. Пряности придают блюдам разнообразный аромат, а также жгучий, пряный или горький вкус. Они одухотворяют пищу, но сами не являются ею. Их доля в блюде крайне мала – десятые, сотые доли грамма. Специи сообщают пище резкий, четкий вкус – соленый, сладкий, острый. Они способны также полностью обезвкусить, опреснить продукт. В целом они уплотняют консистенцию блюд, а некоторые из них делают консистенцию рыхлой. Их присутствие в пище заметно. Оно измеряется граммами, но не выходит за пределы десятков граммов. Они также не предмет питания. Итак, эти три группы сдабривателей способны в совокупности изменять аромат по всему спектру, придавать соленый, сладкий, горький, жгучий и острый вкус, или полностью уничтожать его. Они умеют также уплотнить или разрыхлить консистенцию продуктов и блюд, к которым их добавляют. Нетрудно заметить, что единственное, чего не способны совершить вещества и продукты трех указанных групп, так это придать блюду кислый вкус и сделать консистенцию блюда мягче, нежнее, приятнее для еды. А оба эти качества так важны для хорошей кулинарии, так ценятся потребителями. Кто же отвечает за эту важнейшую часть кулинарной службы? Какие вещества или продукты способны выполнять и выполняют роль подкислителей и унижнителей готовой пищи? Эти кулинарные задачи берет на себя и осуществляет в кулинарном процессе как раз та группа продуктов, которую мы называем приправами. Если перечислить свойства всех четырех групп сдабривателей пищи, то место приправ в кулинарном деле как на кухне, так и в застолье выявится достаточно четко. Сводная таблица кулинарных свойств сдабривателей пищи приведена в приложении. Таким образом, с помощью специй можно обеспечить 6 различных кулинарных позиций в процессе производства, создания блюд. Пряностей 4, приправ 3 и ароматизаторов всего 1. Это в конечном счете и определяет степень и частоту применения каждой из указанных групп в кухне, диктует потребность в них. Разумеется, речь идет о средней, обычной кухне, а не об изысканной, высокой. И хотя приведенные показатели носят несколько формальный характер, ибо учитывается усредненная потребность группы в целом, а не каждого ее компонента в отдельности, все же они дают представление о том, почему, например, специи, несмотря на их прямолинейно грубоватый характер кулинарного действия, тем не менее практически распространены и популярны гораздо шире, чем другие более тонкие и вкусные сдабриватели, и используются массовым потребителем чаще всех иных и в личной, индивидуальной, и в общественной кухне. Дело в том, что они способны покрыть больше кулинарных позиций, то есть потребность в них возникает чаще там и тогда, где и когда речь идет не о тонкостях и нюансах кулинарного производства и вкуса блюд, а лишь об элементарной кулинарной необходимости. Ведь без применения соли нельзя приготовить основную массу блюд, а без приправы типа кетчупа или чатни вполне можно обойтись. Вот почему приправы, в силу того, что они покрывают не только меньше кулинарных позиций, но и потому, что эти позиции относятся преимущественно к высокой, хорошей кухне, а не к рядовой, употребляются массовым потребителем реже. Но это еще не все. Приправы обычно используются теми, кто стремится к более нюансированной во вкусовом отношении пищи, а таких людей меньше. Большинство обходится без полутонов вкуса, без нюансов, считая такие требования к кухне снобизмом. Но еще более сдерживает людей в применении приправ то, что они, в противоположность специям и пряностям, нуждаются в специальном приготовлении, а также требуют особых условий хранения, так как подвержены сравнительно быстрой порче, в то время как специи вроде соли, соды, уксуса практически вечны и могут преспокойно храниться в самых примитивных условиях. Вот отчего специи имеются практически всегда и везде, в любом доме, на любой самой простой и невзыскательной кухне. А приправы в большинстве случаев редкие и крайне непостоянные, кратковременные гости и на кухне, и в застолье. Причем их обычный набор у массового потребителя крайне узок и ограничивается чаще всего томатной пастой и горчицей. Между тем, подлинный ассортимент приправ крайне разнообразен, и главное, может легко расширяться и видоизменяться путем кулинарного творчества, в то время как набор из 10 специй постоянен и сохраняется неизменным веками. Все это наглядно показывает, что приправы представляют собой группу пищевых добавок, которая ориентирована исключительно на улучшение качества пищи и повышение ее ароматическо-вкусового разнообразия. Широкий диапазон приправ характерен для всякой хорошей, богатой, изысканной кухни, предъявляющей высокие требования к ароматическо-вкусовым композициям блюд. Приправы, таким образом, важнейший показатель качества вкуса блюд в любой национальной кухне, показатель кулинарной оригинальности и изысканности. Именно это положение приправ в системе ароматическо-вкусовых добавок к пище наглядно иллюстрирует диаграмма, приводимая в приложении. В то время как специи и ароматизаторы действуют лишь в своем узком диапазоне, создавая либо только вкус, либо только один аромат, приправы в одинаковой степени способны охватить всю шкалу и аромата, и вкуса, ответить любому органолептическому требованию.